Рынок труда. Спрос на труд, безработица и ее виды. Функционально-организационная структура рынка труда включает в себя в условиях развитой рыночной экономики следующие элементы. Принципы государственной политики в области занятости и безработицы, систему подготовки кадров, систему найма, контрактную систему, фонд поддержки безработных, систему переподготовки и переквалификации, биржи труда, правовое регулирование занятости. На рынке труда встречаются продавец и покупатель, как при любой сделке купли-продажи. Продавцы – это работники, предлагающие свою рабочую силу, способность к труду, а покупатели – это трудовые коллективы или отдельные предприниматели, которые могут самостоятельно решать, сколько и каких работников им требуется. На рынке труда действует закон спроса и предложения на рабочую силу, который влияет на заработную плату. Закон спроса и предложения на рабочую силу отражает несоответствие свободных рабочих мест составу приходящих на рынок труда работников по количественным и качественным параметрам. На рынке труда происходит жесткий, беспощадный отбор наиболее способных, предприимчивых, слабых и неспособных рынок не щадит, но вместе с тем он стимулирует высококвалифицированный труд, способствует созданию жесткой взаимосвязи между вкладом каждого и полученным конкретным результатом. На рынке труда реализуется возможность свободного выбора профессии, отрасли и места деятельности, поощряемого приоритетными предложениями, уровень оплаты труда, возможности реализации творческих замыслов и так далее. Найма и увольнения при соблюдении норм трудового законодательства, защищающего интересы граждан в плане гарантий занятости, условий труда и его оплаты. Независимой и вместе с тем экономически поощряемой миграции трудовых ресурсов между регионами, отраслями и профессионально-квалификационными группами, которые обычно сопутствуют улучшению условий жизни и трудовой деятельности, чему способствует наличие высокоразвитых, повсеместно доступных населению рынков высококачественного жилья, потребительских товаров, культурных и духовных ценностей. Свободного движения заработной платы и других доходов при сохранении приоритета квалификации и образования, соблюдении установленного законом гарантированного минимума зарплаты, обеспечивающего прожиточный минимум и регулирование верхнего предела доходов через налоговую систему, основанную на прогрессивной шкале. На рынке труда действует закон спроса и предложения на рабочую силу, который влияет на заработную плату. Закон спроса и предложения на рабочую силу отражает несоответствие свободных рабочих мест составу приходящих на рынок труда работников по количественным и качественным параметрам. Спрос на труд определяется прежде всего предельным продуктом, создаваемым трудом, уровнем технической оснащенности производства, а также соотношением стоимости труда и машин. В последнем случае либо низкая заработная плата не стимулирует применение машин, либо замещающие труд машины не отличаются высоким технологическим уровнем и достаточной экономической эффективностью. Спрос на рабочую силу, как и предложение, претерпевает изменения. В одних случаях это вызвано изменениями в структуре потребления товаров и услуг, а значит и в структуре рабочих мест, в других – появлением новых видов производств с соответствующими профессиями, в третьих – угасанием и отмиранием целых отраслей и видов производств. В результате ситуация на рынке труда характеризуется наличием избыточного, готового к потреблению товара рабочей силы, равно как и наличием значительного количества свободных рабочих мест, которые не могут быть заняты в силу неоднородности предлагаемой и потребной структуры рабочей силы. Это препятствие нельзя преодолеть ни с помощью заработной платы, ни путем наращивания совокупного спроса. Решение данной проблемы, вернее ее смягчение, можно добиться с помощью проведения политики, стимулирующей гибкость рынка труда, которая достигается благодаря осуществлению целой системы мероприятий – переподготовки, переквалификации кадров, материальной поддержки, выдачи пособий, четкой работе бирж труда, совершенной системе информации. Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы, экономически активного населения, не занята в производстве товаров и услуг. Умеренная безработица 3-5% считается необходимым спутником развития рыночной экономики. Коэффициент безработицы определяется как отношение числа безработных к экономически активному населению. К безработным в России относятся лица, достигшие 16 лет и старше, которые в рассматриваемый период не имели работы, доходного занятия, занимались поисками работы, то есть обращались в государственную или коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления в печати, предпринимали шаги к организации собственного дела, были готовы приступить к работе. При отнесении к безработным должны быть соблюдены все три перечисленных критерия. К безработным, зарегистрированным в органах государственной службы занятости, относятся лица, не имеющие работы, имевшие работу и в установленном порядке получившие официальный статус безработного. Социальные издержки безработицы связаны прежде всего с утратой профессионального и человеческого общения, причастности к общему делу. Безработица подразделяется на естественную и вынужденную. Естественная норма безработицы – это такая ее норма при данной структуре спроса и предложения в экономике, которая удерживает на неизменном уровне реальную заработную плату и при условии нулевого прироста производительности труда поддерживает неизменным уровень цен. Естественная безработица может быть фрикционной, добровольной и институционной. Фрикционная безработица характеризует процесс миграции рабочей силы с одних предприятий на другие в поисках лучшего и более выгодного приложения своих способностей и усилий. Добровольная безработица включает в себя контингент незанятых трудоспособных людей, которые по своей воле самоустранились от трудовой деятельности, то есть просто не желают работать. Институционная безработица вызывается функционированием инфраструктуры рынка труда, а также факторами, деформирующими спрос и предложение на этом рынке. Относительно большое пособие по безработице может провоцировать удлинение сроков поиска работы, что оказывает ощутимое воздействие на предложение труда. Затем это может проявиться в адаптивном эффекте безработицы, когда люди, испытавшие однажды на себе праздность, сопровождаемую получением пособия по безработице, в дальнейшем нередко время от времени прибегают к использованию данной формы получения дохода. Другой тип безработицы представляет собой так называемая вынужденная безработица, которая навязывается или диктуется происходящими изменениями в хозяйственной деятельности. Различают три формы вынужденной безработицы – технологическую, структурную и региональную. Технологическая безработица сопряжена с приходящими на смену друг другу технологическими принципами функционирования производства, основными из которых являются инструментализация, механизация и автоматизация. Структурная безработица обусловлена высвобождением рабочей силы в результате происходящих изменений в структуре национальной экономики. Региональная безработица связана с целым комплексом факторов исторического, демографического, культурно-национального, социально-психологического характера. Поэтому при решении данной проблемы должно быть тесное взаимодействие местных административно-национально-территориальных органов власти с центральной федеральной властью, не исключая взаимодействие с правительствами сопредельных государств. Особое место в структуре вынужденной безработицы занимает скрытая безработица, характеризуемая неполной занятостью в течение рабочего дня, рабочей недели, месяца, года. Застойная безработица охватывает ту часть трудоспособного населения, которая потеряла работу, утратила право на получение пособия по безработице, отчаялась найти рабочие места, уже приспособилась жить на социальных подачках общества и утратила всякий интерес к активной трудовой деятельности. Самостоятельную значимость имеет циклическая безработица, которая предопределяется характером общественного воспроизводства и возникает на стадии спада производства или в фазе экономического кризиса.